Даниил Корецкий. Джекпот для лоха. Глава первая. Мечты и реальность. Он мчался по английской набережной в открытом красном Порше. Вдоль ровного ряда пальм, бесконечной череды маленьких уличных ресторанчиков, толп беспечных отдыхающих, мимо знаменитого, выполненного в мавританском стиле отеля «Негреско», ласковый теплый ветер щекотал щеку длинными волосами сидящей рядом блондинки. Девушка отвернулась, любуясь голубым, в солнечных бликах моря, и он не мог рассмотреть лица. То ли это Памела Андерсон, то ли невероятно похорошевшая Верка Тюрина. Сейчас она повернется, и он все узнает. Только пусть стихнет этот противный дребезжащий звук. Но противный звон не стихал, а усиливался, перекрывая ровный гул мощного мотора. И как только он стал сильнее, все исчезло. И Ницца, и Порше, и блондинка. Андрей Говоров открыл глаза. В комнате было почти темно. Допотопный будильник, захлебываясь, едва не подпрыгивал на своих нелепых ножках. Андрей вздохнул, сел на диване и прихлопнул его, как надоедливое насекомое. Черт, не дал досмотреть такой чудесный сон. Все как в его любимом фильме. Великолепный. Там Бельмондо тоже разрывался между чудесным миром вымысла и убогой реальностью. Интересно, кто же сидел рядом с ним? Но интерес улетучивался вместе с остатками сна. Организм перестраивался на реальность. Половина восьмого. Говоров встал, подошел к окну, отдернул полосатую штору. Вид из окна был мрачный, осенний, депрессивный. Хмурое моросящее утро. Обшарпанный фасад дома напротив, переполненные мусорные баки. По небу плывут тяжелые дождливые тучи, на разбитом асфальте слоями лежат грязные желтые листья. В такое утро ноги вешаются. Несколько минут он стоял, переступая босыми ногами на холодном полу и ежась. Батареи еще не включили. Кожа покрылась пупырышками. В детстве он всегда радовался красиво падающим желтым листьям. Юношей любил песню «Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом к нам под ноги ложатся». Теперь в неполные 30 Андрей искренне ненавидел листопад. Такова участь дворянина. Вешаться он пока не собирался, но и выходить из дома совершенно не хотелось. Хотелось забраться обратно под одеяло и проспать до полудня, а потом встать, выбрать в давно немодном книжном шкафу что-нибудь подходящее настроению, снова вернуться в постель, включить бра и лежать, читать в круге теплого света. Но позволить себе делать то, что хочется, могут только очень богатые и могущественные люди. И то не всегда. Он осмотрелся. Старая мебель, древние кое-где отклеивающиеся обои, допотопная радиоаппаратура, телевизор Рекорд 716D, радиоприемник ВЭФ, проигрыватель радиотехника, магнитофон «Весна». Но все в полном порядке и прекрасно работает. Ведь он же классный электроинженер. И книг у него много. Я снова поднимаюсь по тревоге. И снова в бой такой, что пулям тесно. Попытался он взбодрить себя давно устаревшей бравурной песней. Но особого успеха не добился и прибегнул к другому способу. А за работу в выходной двойная оплата. Житейская истина. Оказалось сильнее революционной романтики. Валяться в постели расхотелось. Он прошел в кухню, поставил на плиту синий эмалированный чайник, зашел в крохотный совмещенный санузел. Сидячая ванна с потрескавшейся эмалью, покосившийся унитаз, крашеные тусклой масляной краской стены. Пена для бритья кончилась неделю назад, а новую он так и не купил. Кое-как намылил щеки ядовито-зеленым хвойным мылом и взял в руки одноразовый жилет, которым брился уже неделю. Каждый день. Когда-то давно отец сказал: «Запомни, сынок, не бритый все равно, что грязный». У маленького Андрюши щетина тогда не росла, но слова врезались в память. По крайней мере, ежедневным бритьем отец мог гордиться. Говоров со скрипом провел в скудной мыльной пене чистую дорожку, рассветившуюся красными полосками порезов. Да, одноразовое – это когда один раз. В зеркале отражалось худощавое лицо, без каких-либо изъянов, но и без особой красивости. Высокий лоб, чуть изогнутые брови, широко расставленные серые глаза, ровный прямой нос, крепко сжатые губы, округлый подбородок. Не широкий квадратный, выражающий силу характера, но и не узкий острый, отражающий безволие. Короче, самое обычное, ничем не примечательное лицо 30-летнего мужчины. Чайник давно кипел, струя пара била в стоящие пузырем обои. Хорошо бы купить электрический, с автоматическим отключением. Говоров залил кипятком пакет лапши быстрого приготовления и комковатый быстрорастворимый кофе. И то, и другое усердно рекламировали по всем телевизионным каналам. Но в лапше не было вкуса, а кофе отдавал запахом горелой изоляции. Впрочем, он привык к такой еде. Ровно в 8 Говоров вышел из квартиры. В подъезде привычно пахло кошками и плесенью. Скрипящая дверь не закрывалась. На улице было мокро и холодно. Промозглый ветер легко пронизывал плащевую ткань и тонкую подкладку. Говоров поднял воротник и застегнул пуговицу под горлом. Убитый жигуленок цвета коррида со спущенными колесами печально смотрел на хозяина парой фар. Но тот прошел мимо и направился к автобусной остановке, хотя и подумал, что если поменять стартер, то можно сэкономить на билетах. Впрочем, бензин быстро сожжет эту экономию. И еще подумал, что надо хотя бы поставить машину на кирпичи. Проходная сельхозмаша являла классический образец промышленного социалистического зодчества. Рабочая лепнина на фасаде, шестеренка комбайн, колосья и два ордена. К проходной Андрей подошел в 9 утра. В рабочий день приезжал к 7. Пашка Колотунчик говорил, что напрягать человека на пахоту с 7 утра – это не что иное, как истязание, совершенное с особым цинизмом. Колотунчик, бляха-муха. В субботу, законный выходной, никто с особым цинизмом не напрягал. Главное было прийти и отработать 8 часов. Андрей вошел в проходную, достал из кармана пропуск, запаянную в пластик карточку с фотографией и электронным чипом. Пропуск нужно было сначала предъявить охраннику в стеклянной коробке, а потом маленькой серой коробке на стойке. Коробка, в отличие от толстого полусонного охранника, никогда не бывала заспанной или с бодуна, и обладала прекрасной памятью. Она помнила, кто и когда пришел на завод, кто и когда ушел. Но Говоров всегда вовремя приходил и уходил, а в промежутке старательно работал. Вот и сейчас он добросовестно мел площадь. Тяжелые намокшие листья прилипали к асфальту. Метла шепелявила, бормотала. Ширк, ширк. Подошел Колотунчик, остановился рядом, обдал перегаром. «Вкалываешь?» Интересно, он сам понимает, что это дурацкий вопрос. «Нет, Павел Андреевич, это я для души». «Слышь, Говор, Матвеевич сейчас позвонил. Сказал, чтобы мы, значит, языком вылезали всю площадь. А чего ее лизать? А завтра из Москвы какие-то вивесторы приезжают, или как их там? Во, колотунчики какие». «Ладно, языком я, конечно, ничего лизать не буду, но вымету начисто». Паша неодобрительно покрутил головой. «Гордый ты, Говор, так нельзя». «Почему это в нашей замечательной стране нельзя быть гордым?» Колотунчик втянул голову в плечи и огляделся. «Ты это, намеки свои заканчивай. Гордым можно начальником быть, да богатеем всяким. А простому человеку нельзя. Иначе всю жизнь будешь колотунчики получать». «Это ж где ж такое написано?» – с интересом спросил Говоров. «В Конституции?» Паша досадливо махнул рукой. «Да ну тебя, договоришься. Короче, Матвеевич велел и завтра выйти. За ночь-то опять насыплет. Не снега, так листьев». «Ладно, выйдем. За двойную-то ставку чего ж не выйти? Да ты не бойся, я молчу. Встретим твоих вивесторов, как положено». Говоров подмигнул Колотунчику и продолжил свое дворянское занятие. На стационарном посту ГАИ, перекрывавшем восточное шоссе на въезде в Тиходонск, было спокойно. Дежурная смена несла службу в обычном режиме. Старший наряда капитан Кузнецов в высокой стеклянной будке меланхолично писал отчет за прошедшие сутки. Поглядывая вниз, где младший лейтенант Свиридов и сержант Пяткин потрошили синюю фуру с кабардинскими номерами. Несмотря на многочисленные инструктажи и тренировки, оба не были готовы к нападению. Один зачем-то залез в кабину, так что только ноги торчат. Второй увлеченно перебирает документы. Если черноволосый водила с напарником решат их грохнуть и, забрав оружие, скрыться, то успешно смогут это сделать. Тем более, что сержант Воронин забился в сортир, вместо того, чтобы с автоматом на изготовку страховать коллег, правильно выбрав безопасную линию огня. Кузнецов тяжело вздохнул. В новейшие времена контрольные посты ГАИ превратились в средневековые замки на кишащих разбойниками дорогах. И нападают на них, и расстреливают, и сжигают. Если сам не отобьешься, никто тебе не поможет. Не успеют. Только сфотографируют, да трупы увезут. А эти олухи думают, что с ними такого не случится. Да и вообще они ни о чем не думают. Только как бабки с дальнобойщиков содрать. Сейчас бы выдернуть Воронина из сортира. Выстроить всех в ряд, да надавать по мордасам, чтобы знали, как службу нести. Только сейчас это не модно. Сейчас все живут дружно, начальники с подчиненными, ревизоры с проверяемыми, судьи с подсудимыми. Время такое. Если бегаешь в стае, то и вой по-волчьи. Значит, надо сидеть и не рыпаться, а то разругаешься со всеми и сам в дураках окажешься. Захочешь быть чистеньким, а выйдет наоборот – сам спалишься и окажешься по уши в говне. Ребята работают, как умеют, на общее благо. А нападать на них дальнобойщики и не думают. Зачем им нападать? Проверка окончилась. Фура поехала дальше. Свиридов и Пяткин удовлетворенно закурили, облокотившись на патрульную пятерку в боевой желто-синей раскраске. К ним присоединился, наконец, Воронин. Ему тоже дали закурить. Стоят, болтают, смеются. Делать все равно нечего. Движение слабенькое. Час пик, когда новые русские, воплотившие в жизнь мечту о загородном доме, разом рванут в свои офисы, наступит через час-полтора. И утром на них все равно ничего не заработаешь. Да и вообще смена заканчивается, пора отдыхать. Недалеко от поста дорогу перебежал лось. Весна. У них самый гон начинается. Пяткин заорал, заулюлюкал, а Воронин даже автомат вскинул, приложился, будто стрелять собрался. А что, с дурака останется? Асфальт был мокрым, кое-где виднелись начинающие подсыхать лужи. Недавно сошел снег, слабое весеннее солнце только-только приподняло макушку над горизонтом. Пяткин зевнул, чуть не вывихнув челюсть, да так и замер с распахнутым ртом. На фоне бледного солнечного полукруга на пустой трассе показались три темных джипа, которые неслись как болиды на гонках Формулы-1. Сон как рукой сняло. «Кирилл, смотри!» – резво повернулся он к Свиридову. «Вроде жирные карасики к нам спешат». Офицер повернул голову и присвистнул. «Глаза-то разуй! Твои карасики на 20 км превышают, а эти под 200 идут и ничего не боятся». Так что это скорее щуки. Сбегай к старшому, спроси, проверять их или нет, и скажи, что я бы их тормозить не стал. Топая по ступенькам тяжелыми ботинками, Пяткин вбежал в стеклянную будочку поста. «Иван Иванович, гля, как гонят! Чего с ними делать? Свиридов не хочет связываться?» Угловатые черные гелендвагены с наглухо затонированными стеклами, не снижая скорости, уже приближались к посту. Гудел, завихряясь, разрываемый тяжелым металлом воздух. Широкие раскаленные скоростью скаты высушивали асфальт, оставляя на несколько мгновений за собой светлые полосы. Миг и дерзкие джипы совсем рядом. Если бы старший наряда надумал их остановить, то без автоматного огня это бы сделать не удалось. Правда, можно было поднять шипы системы принудительной остановки ЙОШ, но эффект был бы тот же самый. Лопнувшие скаты и летящие в кювет консервные банки со свежим человеческим мясом. Кузнецов скривился, как от зубной боли. И правильно, что не хочет. Ты на номера посмотри. Московские, с нулями, флажками. А внутри, скорее всего, бандюки, по манерам видно. А у тебя автомат где? Так вот, за спиной. А должен быть на груди, готовым к бою. Ты сам-то к бою готов? Так не война ведь. Чух, чух, чух. Три пушечных снаряда пронеслись мимо. И звуковая волна заставила дребезжать стекла обзорной кабины. Кузнецов зачем-то надел фуражку и тут же вновь ее снял. Пусть лучше их лось какой-нибудь остановит. Пяткин вернулся к своим коллегам и через несколько минут тормознул обшарпанный Volkswagen, который на 10 километров превысил скорость. В первом из джипов, промелькнувших как утренние призраки, мимо поста ГИБДД, водитель повернул голову к сидящему на переднем сиденье крупноголовому мужчине средних лет, который, казалось, никогда не менялся. Но такое впечатление было обманчивым. Дмитрий Палыч отвечал за внутреннюю безопасность и отличался не только аккуратностью, но и практичностью. Поэтому всегда покупал несколько одинаковых костюмов. Так что неизменны были свежая серая рубашка, черный галстук, безупречно повязанный узлом Виндзор, и на ногах классические черные Оксфорды, без перфораций и всяких узоров. «Палыч, видишь, нигде не останавливают», – с улыбкой бросил он. «Я уже заметил, чем наглее гонишь, тем лучше». «Ты лучше на дорогу смотри», – оборвал водителя Палыч и пригладил волосы. Над висками у него были большие залысины. «Твое дело доставить нас вовремя, а с гаишниками шутить не привыкай без особой нужды. Они, бывает, с ОМОНовцами дежурят, полоснут из автомата и привет родителям». Палыч повернулся к трем мускулистым, коротко стриженным парням на заднем сиденье, похожими как братья-близнецы. Они были в костюмах, хотя больше привыкли к камуфляжу. Цивильные двойки смотрелись на них, как фраки на гориллах. «Помнишь, Паша, был такой случай?» –